Любка. 23:59. Квартира Андрея. Кутузовский проспект, дом 17. Спальня со светло-сиреневыми стенами, широкая низкая кровать, приглушенная музыка, полумрак. Голая Николаева сидела на голом Андрееве, ритмично покачивалась. Грудина у Николаевой была перевязана шелковым платком, но обе груди были свободны. Андрей курил, 52 года, полный толстолицей, с залысинами, с волосатой грудью, татуированным плечом и короткими пухлыми пальцами. «Не спеши, не спеши», — пробормотал Андрей. «Хозяин барин». Николаева стала двигаться медленней. «Грудь у тебя клевая». «Нравится?» «Ты ничего с ней не делала?» «Нет, что-то, все мое». Сладкий хуищ какой!» «Достает до кишок?» Он выпустил дым ей в грудь. «Ох, еще бы! Ой, жаль, что сегодня в попку нельзя». «Почему?» «Бобо». «Геморрой?» «Да нет, ой, последствия, ой, аварии». «Как же ты так приложилась под машину попасть? Ой, бля, надо же умудриться. Я дорогу, когда перехожу, раз 4 оглянусь. Ой, не спеши!» «О, класс, о, Андрюш, о, ай!» «Не спеши, говорю!» Николаева взяла себя за бедра, опустила голову, тряхнула волосами, осторожно двинула задом, потом еще, еще. Андрей сморщился. «Ой, бля, уже... Ай, сука, я ж говорил, не спеши, сейчас брызнет. Не, сдави, сдави там, блядь, слезь, ну нахуй так вот делать по-подлому!» Николаева моментально спрыгнула с него, схватила одной рукой его обтянутый презервативом член, другой сильно нажала в промежуток между анусом и яйцами. «Извини, Саш, то есть, Андрюш, извини». «Сильней, сильней дави!» Она нажала сильнее, он застонал, дернул головой. «Теперь отвлеки, отвлеки нахуй!» «Как, Андрюшенька, ну расскажи что-нибудь!» «Чего?» «Ну, смешное что-нибудь, давай, давай, давай!» «Анекдот?» «Ой, не что-нибудь, ой, бля, давай, давай!» «Я не помню анекдоты!» Николаева почесала бритый лобок. «А! Вот заебательский случай, мне Сула рассказывала. Ее мужик один в 15 лет к себе домой привел, трахнуть хотел. Она не давала, типа, девственница и все такое. Он возился с ней в постели, возился, хуяж, дымится, ну там, часа два, она все ноги не разводит. Потом говорит, давай в попку тебя трахну. Ну, давай. Подставила ему, он как вел, так сразу и кончил, терпеть уже сил нет. А сперм там, да, хуя... Как полилась внутрь, как будто клизму сделали. Он отвалился, а Сула, представляешь, сразу встала, присела и на персидский ковер ему насрала. Пока он еблом щелкал, одел сидеру. «Ой, бля, Аль, давай, я все равно не могу». «Сейчас, милый». Она села на него, ввела член во влагалище, стала быстро двигаться, взяла рукой яйца. «Да, да, вот». Забормотал Андрей, замер, сжал кулаки, выкрикнул. Стал бить Николаеву кулаками по бокам. «Да, да, да!» Она закрывалась руками, двигалась, взвизгивала. Андрей перестал бить. Руки его бессильно упали на кровать. «Ой, бля!» Он потянулся к пепельнице, взял недокуренную сигарету. «Как?» Николаева облизала его розовый волосатый сосок. «Ой!» Он затянулся, аж искры из глаз. «Ты такой классный!» Она гладила его плечи. «Такой кругленький, как Винни-Пух, а член вообще. Я сразу кончаю». Он усмехнулся. «Не пизди. Налей вина». «Сильво пле». Она протянула руку, вынула из стеклянного ведерка со льдом бутылку белого вина пино-грижо, налила в бокал. Андрей взял бокал, приподнял потную голову, опустошил бокал, откинулся на кровать. «Ой, бля, клевая ты тёлка». «Приятно слышать». Он посмотрел в пустую пачку из-под сигарет. «Сходи на кухню, там сигареты на полке». «Где?» «Рядом с вытяжкой, полка там стеклянная». «Андрюш, можно я сперва в душ?» «Давай, я сам схожу». Николаева встала, зажала ладонью влагалище, побежала в ванную. В ванной встала под душ, пустила воду, быстро окатилась, долго мыла влагалище, выключила воду, крикнула: «Петь! Тьфу! Андрюш, можно я ванну приму?» «Можно!» — донеслось из спальни. Николаева села в холодную ванну, пустила воду, взяла с полочки шампунь, выдавила в струю, сразу поползла пена. Николаева запела, вода дошла до подмышек, Николаева выключила воду, подтянула к себе колени, заснула. Ей приснилась Любка Кобзева, которую зарезали в мотеле «Солнечный». Они с ней на кухне той самой квартиры на Сретенке, которую Любка снимала пополам с Казовой Дерезовой. Николаев сидит у окна и курит. За окном зима, идет снег. На кухне холодно. Николаева одета по-летнему легко, но в высоких серых валенках. А Любка босая и в синем халате. Она суетится у плиты и готовит свои любимые манты. «Все-таки какая я дуреха!» — бормочет она, разминая тесто. «Дала себя зарезать, надо же! Больно была!» — спрашивает Николаев. «Да и нет, не очень, просто страшно, когда этот козел на меня попер с ножом. Я прям вся оцепенела, надо было в окно прыгать, а я, дур, смотрю на него. Он мне раз, сначала в живот, я даже не заметила, а потом в шею, и сразу кровище, кровище. Слушай, Аль, куда я перец поставила?» Николаева смотрит на стол. Все предметы видны очень хорошо. Две тарелки, две вилки, нож с расколотой ручкой, терка, солонка, скалка, мука в пакете, 9 кругляшков из теста, но перечницы нет. «Так всегда, когда надо что-то запропаститься, и все!» Ищет везде Любка, наклоняется, заглядывает под стол. Николаева видит в распахивающемся вороте ее халата грубо зашитый продольный разрез от шеи до лобка. «Вот он!» — замечает Любка. Николаева видит перечницу под столом. Наклоняется, берет, передает Любке, и вдруг очень остро ощущает, что в груди Любки не бьется сердце. Любка говорит, бормочет, двигается, но сердце ее неподвижно. Оно стоит, как сломанный будильник. Николаеву охватывает ужасная скорбь, да не от мертвой Любки, а от этого остановившегося сердца. Ей ужасно жалко, что сердце Любки мертво и никогда больше не будет биться. Она понимает, что сейчас разрыдается. «Люб, а ты лук в фарш кладешь?» — с трудом произносит она, приподнимаясь. «Нахер он нужен, когда чеснок есть?» Любка внимательно смотрит на нее мертвыми глазами. Николаева начинает всхлипывать. «Че ты?» — спрашивает Любка. «Ссать хочу!» — лепечет непослушными губами Николаева. «Сы здесь!» — с улыбкой говорит Любка. Рыдания обваливаются на Николаеву. Она рыдает о величайшей потере. «Любка! Любка!» — вырывается из ее губ. Она хватает Любку, прижимает к своей груди. Любка отводит холодные, испачканные мукой и тестом руки. «Че ты?» Ледяная грудь Любки бессердечна. Николаева рыдает. Она понимает, что это уже никогда не исправить. Она слышит удары своего сердца. Оно живое, теплое и ужасно дорогое. Ей от этого еще больнее и горше. Она вдруг понимает, как просто быть мертвым. Ужас и скорбь переполняют ее. Горячая моча струится по ногам. Николаева проснулась. Лицо ее было в слезах. Тушь ресниц потекла. Рядом с ванной стоял Андрей в красно-белом махровом халате. «Ты чего?» — недовольно спросил он. «А?» — всхлипнула она и снова разрыдалась. «Чего случилось?» — сонно нахмурился он. «Мне это...» — всхлипывала она. «Подружка приснилась. Она... Ее убили полгода назад». «Кто?» «Да какие-то торгаши с рынка, озера какие-то». «О!» — почесал он грудь. «Слушай, я спать хочу. У меня завтра стрелка важная. Деньги в кухне на столе». Он вышел. Николаева вытерла слезы, вылезла из ванны, глянула в зеркало. «Господи!» Долго умывалась, вытерлась, завернулась в большое полотенце, вышла из ванной. В квартире был полумрак. Из спальни раздался храп Андрея. Николаева на цыпочках прошла в спальню, нашла свои вещи, прошла на кухню. Здесь горела только лампа в вытяжке над плитой. На столе лежали $200. Николаева оделась, убрала деньги в кошелек, выпила стакан яблочного сока, вышла в прихожую, надела плащ, вышла из квартиры, осторожно захлопнула за собой дверь.